Мы с Лу снова глянули друг на друга, но смех сдержали. Из уст Сабо все звучало в разы легче и героичнее, чем было на самом деле. Но разжевывать это я не собирался. Нет, мне хотелось много чего сказать. Например, что не сразу осознал честь стоять плечом к плечу с Лу, и что черта с два я был бы верен, если бы он не лез порой из кожи вон, чтобы стоить своих накома. Что это нелегко, быть достойным, потому что нужно и проглатывать эмоции порой, терпеть, не поддаваться слабостям, стоять, не шатаясь, внушая уверенность, самим собой являть пример для подражания не кому-то там, а лучшим из лучших, сильнейшим, но без этого нет величия. Что удивлен тому, что блондинчик хоть немного задумывался о том, о чем говорил, но сомневался в его понимании. Вот только все это было и так понятно. Луффи уж точно. Мы ведь, вся команда, стоили друг друга, потому что стремились стоить, принимая слабости, но снова и снова преодолевая их. Страшно было подвести, остаться позади, отстать, но потому мы с гордостью и решимостью такой, на которую были способны даже не люди, а только легенды, могли встать плечом к плечу, спиной к спине, зная, что стыдно за себя и за друга не будет. И ради этого, ради чертовой гордости, не собственной, командной, учились друг у друга, у друзей, врагов, у каждого встречного на пути. Ради этого стоя принимали любой удар судьбы, не позволяя себе и дрогнуть, сигали в пропасти, взлетали в небеса, веселились на пирушках, воевали за смерть и за жизнь, убивали, спасали, любили, жили. Свободные, как сам океан. «Эк тебя прет», — хохотнул мысленно Луффи, наверняка не только чуя, но и зная, о чем я думал. И у самого ведь черные глаза заблестели вновь судорожно, даже безумно. «Да-да, мы, в отличие от Сабо, ублюдки совсем другой породы». Я осклабился, а блондинчик этого и не заметил. Он посмотрел на Лу в глаза и вдруг попросил серьезно: «Лу, дай мне еще шанс, пожалуйста. Я больше не подведу, клянусь». Твердо, решительно, сжимая кулаки, действительно поклялся он, и не Кэпу, а себе. Я невольно присвистнул. Похоже, это и было ответом. А мы? Ну, то есть я думал о нем слишком плохо. Стоит ли твоя клятва хоть чего-то большего, чем просто слова? Искривив губы в насмешке, высокомерно поинтересовался я: «На что ты готов пойти, чтобы клятву исполнить?» Блондинчик смотрел на Луффи, не игнорируя меня, но давая понять, что ждет лишь его ответа. А ведь совершенно точно не осознавал, что ждет ответа существа, готового, ради исполнения обещания, убить такого же лучшего друга, такого же брата, как тот, которому обещание и дал. Капитан долго смотрел ему в глаза, искал что-то, но, в конце концов, все же кивнул коротко. Шанс был дан, только дан он был гораздо раньше, в тот момент, когда Луни стал говорить Хаку, почему дракон революцию доверил ему. Я хмыкнул. Сабо кивка хватило. Он спрыгнул с плиты, на которой мы сидели, повернулся к нам лицом и демонстративно склонил голову перед Луффи, признавая его власть над собой, формальный жест, теперь не как раньше, серьезный, говоривший о том, что отныне просьбы будут восприниматься приказами, которые не будут подвергаться сомнениям. Он склонился и больше не стал терять время, поспешил на помощь своим людям и доказывать, что не подведет, внушает надежду, с легким удивлением заметил я, не ожидал таких действий от блондинчика. «Поглядим», — хмыкнул Луффи болезненно безразлично, «без присмотра в любом случае не рискну его оставить». Я кивнул, это было разумно. Он в очередной раз вздохнул, запрокидывая голову к небу. «Не вовремя ты, пап, убраться решил. Все, дьявол тебя дери, понимаю, но людям твоим, как и идеям, тяжело будет без тебя, а я для них чужак». «Чужак», — зачем-то повторил он задумчиво, «и ведь папой драгона назвал впервые на моей памяти. Знаю тебя, паршивый ублюдок, все равно приручишь революцию, просто потратишь на это времени больше на пару часов». Я насмешливо толкнул его плечом и тут же поморщился. Успел забыть, что там вообще-то рана была глубокая. Лу мельком улыбнулся, но вопросительно глянул на меня. Я качнул головой. Больно, но мы оба знали, что не настолько, чтобы нуждаться в помощи или немедленном отдыхе. Сидели, молча курили, хотя говорить хотелось о многом, но это терпело. Дождь, к моему удивлению, так и не собрался. Зато свежий ветер обдувал лицо. И странно, но на душе были покой и умиротворение, несмотря на все события. Да и ни о чем было больше волноваться. Обещания исполнены, мировое правительство уже нанесло удары, все, кто мог погибнуть, уже погибли, а на коможивы. Все остальное было решаемо или угрожало лишь в перспективе. И, главное, чертов капитан больше не был ехидным голосом в башке. Хах, никогда не думал, что кто-то умудрится стать мне другом настолько, что привяжусь сам, и общения да даже просто присутствия мне будет не хватать. Но ведь случилось. Хотя в окружении команды отсутствие Луни ощущалось так остро, как тогда, когда я был один. Нужна вертикаль власти, вдруг подал голос он, жестко так, как обычно ставил боевые задачи. Я по привычке подобрался, сосредоточился, вникая в то, о чем он говорил. Ты, безапелляционно решил он, расчетливо перечисляя, Ло, если повезет, Сабо, со временем, Смокер, еще, возможно, Кит, Шанкс от дел отойдет, чувствую. И снова я хмыкнул, только что лишившись отца, сидел на развалинах его штаба, весь в кровище, но хладнокровно решал чьи-то судьбы. Говорил о том, что ему, королю, нужны были военачальники, ну или министры, которым можно было бы поручить командование в свое отсутствие. Люди, о чьих полномочиях знали бы все остальные пираты и прислушивались бы, что-то вроде Йонка, только, конечно, не императоры моря, а лидеры под властью или протекцией короля. Я думал об этом еще на совете пиратов, когда он и почти в полном составе признал необходимость иметь лидера. Вспомнил тогда просто, как тяжело было без Луффи в те недели, когда он, после боя с Линлин, без сознания валялся. Мы, его флот, тогда еще плохо друг друга знали. Ни способностей толком, ни качеств, ни умения руководить массами. Я был старпомом и правой рукой, но на корабле, а не во флоте. И мужики, бывалые моряки, конечно, не могли сразу признать мое лидерство в отсутствии Лу. И хоть мы неплохо договаривались друг с другом, находя общее решение, это происходило не всегда, поэтому заместитель нужен был. Командиры флота не соперничали друг с другом, но лишь потому, что понимали, это развалит флот. Были идеи лидерства взваливать на первого присоединившегося командира, а таковым был Рыбхем, но и тут первый не означало лучший. Уилла очерняли годы, проведенные в Импилдаун, как знак того, что он казался слаб перед мировым правосудием, и потому поддержали меня, решив, что лучше поставить на темную лошадку. Я не хотел этого, но и не потерпел бы командование собой и командой кого-то, кроме Лу, так что пришлось и инициативу проявить, и взять власть в собственные руки, власть правой руки тогда новенького Йонка, и зарубить на разных носах, что стою своего места и соответствующего уважения. И вот об этом-то я и думал, что хоть Альянс и не был флотом Йонка, но раз уж речь о едином лидере зашла, то ситуация могла возникнуть вновь. И вот, возникла. Луффи не мог физически быть в нескольких местах одновременно и командовать, а он уже был не как на совете пиратов, лидером Альянса, а самым что ни на есть королем. Даже через Ден-Ден Муши не мог. Он, конечно, поручал задания и командование тому же Марко, но разово, то есть каждый раз передавал полномочия временно. И, как показал опыт, слушались его не слишком охотно, ведь его власть не была утверждена. А ведь то, что мы с Луффи успели и перемолоть брошенное на нас мясо, и разобраться друг с другом, и спасти пиратов в Маринфорде, и распорядиться об устранении последствий удара по штабу, и услышать последние слова Драгона, было чудом, не иначе. Повезло, но слишком много везения, которого в другой раз могло не случиться. А значит, нужны были люди, которые могли бы принимать решения от имени короля там, куда мы не успевали, вертикаль власти. Луффи это ненавидел, но не время было ему становиться королем пиратов по его представлениям. Это случится однажды, сомневаться не приходилось, только не ныне. Мне льстило, что в его списке я был первым, хотя разве могло быть иначе? И больше от чего-то не угнетала мысль о новых не самых приятных обязанностях, они и так были на мне, просто понимали это только мы с Лу, команда и бывший флот. Я ведь не намеревался позволять чертовому ублюдку королю взваливать все на себя. Иначе зачем бы ему правая рука, пока еще будущий лучший в мире фехтовальщик, тем более что теперь было легче. Лу был в здравом уме и при полном праве назначать кого угодно куда угодно, значит, выбранным им людям придется только заслуживать уважение, доказывая, что достойны, пропуская войну за власть. Меж тем другие кандидаты были интересны. Ладно, Ло и Сабо, братья, логично, что Луффи надеялся на них. Понятно, почему он не назвал Уилла или Генри, на которых он полагался как на членов команды. Они слишком многим пиратам были врагами, далеко не каждый стал бы их слушаться. Ясно, Почему не Марка? Он устал от этой роли еще во флоте собственного отца, хотя вот у Шукова был и опыт, и признание, и воля, чтоб командовать многими тысячами. Завитушка тоже мог бы, сил бы хватило, но он слишком был привязан к нашему камбузу, будто готовить для нас, его команды семьи, было верхом его амбиций. Но Кит, сомнительный пират со странными понятиями, которого Лу сам же называл истеричкой, которого сам же отчитывал за попытку поднять руку на младшую сестру. Нет, ему можно было верить больше, чем многим, понятия о чести, хоть и своеобразные, у него имелись. Но вот в способностях командовать чем-то большим, чем команда, я сомневался. Да и вообще, казалось, не того уровня той же воли был он. Однако Луффи ставил на него, серьезно ставил, как на одно из близких доверенных лиц. Почему? И Смокер. Он вроде возглавил новый дозор, который Кэп не собирался прямо подгребать под себя. Вряд ли он сможет совмещать должность главы только-только сформированной организации хранителей правопорядка и пиратского лидера. Хотя, вне всяких сомнений, должности в пиратском мире он стоил значимой. Разве что пока у нас он и ориентировался слабо. Сдавалось мне, каких-то значимых деталей о происходившем во время моего отсутствия я не знал. А у Луффи минимум зрел план и на войну, и на будущее. Я вздохнул, растирая шею ладонью. В этой муте предстояло разобраться. И вдруг осознал, что он не назвал еще одного вроде бы ожидаемого имени. Ожидаемого несмотря ни на что. Эйса даже не упоминаешь? Удивленно вскинул я брови. Капитан дернулся. Мы уже довольно долго сидели в тишине, и он, видимо, не ждал, что я снова заговорю. Несколько минут у него ушло на осознание вопроса, но он все же ответил. Там, куда я иду, нет места тем, кто колеблется. А люди, теперь вздохнул он, потерев лоб, иногда приходится оставлять их за спиной, в прошлом, даже если они были близки, совсем уж тихо закончил Лу. Временно или навсегда, но наши с Эйсом пути разошлись. Он посмотрел на меня, ни тени сожалений на лице, только стальной блеск в глазах. И ведь слова-то, сколько же было в них подтекста. Я знал его хорошо, лучше всех прочих, лучше даже братьев, с которыми он вырос, а потому четко в тот момент понимал, что бы Эйс ни натворил, а Луффи это принял, сделал выводы и решил проблему кардинально, чуть ли не точку поставив, в связях. «Расскажи мне», — почти потребовал я, не озвучивая, что хотел знать не только как друг и уж точно не из праздного любопытства, а потому что меня, как брата, как чертову правую руку моего короля, это тоже касалось. Я ведь должен был, чтобы быть надежной опорой, знать все подковерные интриги семейки, с которой добровольно повязался насмерть. И Луффи это понимал, посмотрел в глаза мрачно и внимательно, искривив губы в неприятной ухмылке, и уточнил, готов выйти из моей тени. И это было и прямое признание равным, и предложение, и обещание чего-то большего, игры, в которой играли судьбами мира хладнокровно и цинично, но не отступая от того, во что верили. Я усмехнулся, ясно вспомнилось чувство, испытанное, когда в окружении смертельных врагов ставил на место одного из них, Тича. Тогда я ощущал в полной мере, что своего капитана стоил, и ныне с ответом не колебался. Теперь, да, и Луффи рассказал, в подробностях, то эмоционально, даже размахивая руками порой и раздраженно шипя, то, словно вымерзая изнутри, безразлично и опустошенно, неизменно захлебываясь восторгом в моменты, когда говорил о действиях друзей и команды, и устало, не заостряя внимания на идиотах, которым приходилось объяснять чуть ли не жизнь. Через несколько часов я знал все, то есть ровно столько, сколько хотел и сколько было мне нужно. И странное дело, удары врагов к тому времени в голове полностью так и не уложились, не говоря уж об их последствиях, а вот рассказ капитана, легко. Впрочем, на самом деле ничего странного в том не было. Пиратов я знал, а потому их действия филигранно ложились на то, о чем уже был проинформирован, о чем догадывался и что мог себе представить. А Луффи, придурок, кажется, так и не осознал в полной мере, что умудрился стать королем не только пиратов, но и нового дозора, и нового совета королей, а в перспективе, и преступного мира. Этаким властелином морей он стал, мой чертов капитан, и не заметил. Я смеялся, но вопросительные взгляды игнорировал. Он все равно отрицал бы, да и не понравилась бы ему эта мысль. С Эйсом оказалось все не так страшно, как я успел подумать. Тот всего лишь покинул Альянс. Да, его сила пригодилась бы, но не стал врагом, и на том, как говорится, спасибо. То, что ушел, было к лучшему. Для Лу так уж точно, Он даже говорил об этом с облегчением, и только невыполненное обещание его угнетало. Я верил, что случай подвернется. Досадно только, что не врежешь ведь ему, Эйсу. Больно уж причины у него были скользкими. Действовал и для Лу, и из трусости. Грязный ублюдок. А вот то, что Луффи с Кидом побратался, мне даже понравилось. Тем более раз уж он признал короля, согласившись шпионить для него у опасного врага, я так понял, тут капитан закинул удочку на приручение группировки пиратов Тича. Не понял, надеялся ли он, что Юстас содолеет черную бороду, подчинив себе его людей, или просто разрушит флот непризнанного недоенка изнутри, но ставка на Кида, по крайней мере, стала понятна. Ну и слушать подробности бунта все того же Эйса и расстрела было. Лу рассказал о ситуации со своей стороны, как всегда цинично комментируя происходившее, и, как я и предполагал, расстрел практически входил в план, азартный, но расчетливый и хладнокровный. Только это не отменяло того факта, что капитан подставился за меня, готовый в том числе и голову сложить. Это бесило, с одной стороны, а с другой, теперь мы и впрямь были в расчете, зная, что оба, в случае чего, наплюем на приказы и клятвы и повторим, если придется. Такими уж мы были и останемся. И это странно радовало, то, что существовал такой же идиот, как ты сам. Да, многое, даже слишком многое произошло за время моего отсутствия. И рядовые события, вроде того, в котором альянс пиратов дружно пересобирал корабль Джеймсу Наварро, и те играли значительную роль. Выяснялось, что мы действительно могли иметь одни цели и взгляды, действовать сообща и веселиться как большая шумная семейка, куча братьев и сестер, детей океана. О том, что сам пережил, тоже рассказал, тоже в подробностях, знал, что Луффи мог обратить внимание на что-то, чего я сам не заметил, хотя это и было важно. Все наблюдения, разговоры, в которых участвовал, и подслушанные, все выводы, которые сделал, даже ощущения. Кэп, конечно, хохотнул о том, что не в моем духе было говорить о чувствах, а я, фыркнув, парировал, что и не в его духе это было тоже, но между нами это почти сразу стало естественным. Тем более, что в конкретном случае это было важным, мы оба полагались не только на зрение, слух, обоняние, осязание, вкус и волю, а интуиция не раз спасала нам шкуры. Про новую способность тоже рассказал, как открыл ее, как учился управлять и что чувствовал, о чем думал при этом. Теперь-то я понимал, почему Луффи придавал этому столько значения, ведь ощущение чужеродной ярости и кровожадности, менявшей само сознание, здорово влияло на собственные действия. Я даже извинился перед капитаном за то, что недооценивал это, когда упрекал его в том, что он слишком заморачивался. Мысли об убитом пареньке-то, которому сердце вырвал на секретной базе, не оставляли. Он был сам виноват, но, с другой стороны, это было его долгом, а я мог выкрутиться и без убийств, тем более таких. Когда думал об этом, вспоминался Литл Гарден и тот момент, когда отыскал в джунглях Кэпа, чуть не придушившего двух женщин. Еще ведь не знал тогда, что имел дело с демоном, и удивлялся, чего это он потерял контроль. Луффи долго молчал, бесстрастно глядя куда-то в развалины, но и когда заговорил, никак не прокомментировал рассказанную историю, только заметил с невеселым смешком, что теперь и у меня не осталось иных путей, кроме как прямиком во тьму. «Поможешь научиться?» Невольно повторив смешок капитана, попросил я. «Если ты действительно хочешь этого», согласно ответил Лу, думалось мне, припомнив Эйса с его неприятием к силе, порожденной демонами. За болтовней, а переговаривались мы в основном мысленно, опасаясь то ли шпионов, то ли просто посторонних ушей, прошел обед и наступил вечер. Голодны мы не были, Луффи из клети своей доставал запасы еды и выпивки на двоих, но с места почти не двигались, и революции были не нужны. Блондинчик справлялся, он даже самостоятельно принял решение подогнать корабли, принадлежащие революционерам, из селений на других концах острова ближе к развалинам штаба. Этой инициативности даже Лу присвистнул, но одобрил, конечно, так и раненых грузить, и что-то ценное из вещей и документации штаба было проще, из необычного. Вечером-то уже, когда темнеть еще не начало, я заметил за обломком стены подозрительно прятавшуюся тень. Ну, после рассказа Лу о шпионах, живо заинтересовался и отправился разведать, а заодно размяться, потому что после долгого сидения и без того перетруженные мышцы тела стали болезненного неповоротливо каменными. И даже не удивился, когда услышал доклад именно что шпиона кому-то, кого называл подозрительно контр-адмиралом, и что с этим делать, долго не думал. Крыса как раз сообщил, что орудие не сработало, как надо, и собирался поведать о том, что мы служивы, что показалось мне нежелательным. Ну я и отрубил голову стукачку даже до того, как доложился капитану. Жаль было только, что он успел вскрикнуть, это привлекло ко мне внимание. Стою я, значит, такой, с окровавленным мечом над трупом того, кого революционеры считали своим, и ухмыляюсь, а на меня со всех сторон смотрит с непониманием, недоумением, ужасом, ненавистью. Как на крысу предателя, которым был не я, думал, кинутся, загрызут. Ну то есть попытаются, конечно. Но тут еще одному революционеру в лоб воткнулся кинжал короля пиратов. Все, конечно, проследили взглядом от нового трупа до самого разыскиваемого в мире преступника, сидевшего на корточках высокой части плиты, на которой мы весь день провели. И вот сидит он, а на замызганном давно запекшейся кровью лице, оскал самого дьявола, и рука замерла в броске, потянувшись за кинжалом. Я хохотнул, представляя, какое впечатление мы вдвоем производили со стороны. Блондинчик хотел было что-то потребовать или возмутиться, такое у него было выражение лица. Но он осекся, раскрыв рот, и вдруг сделал правильные выводы. Шпионы, наш штаб задело лишь краем, и вряд ли враги промазали, скорее уж точных координат не знали. Но у вас из всего не столь уж большого, но населенного острова разрушены только ценные революции постройки. О чем это говорит? Улыбаясь, полюбопытствовал я. Нас сдали, в досаде прикрывая глаза, сделал очевидный вывод Хак. Я хорошо знал его, рыбочеловек мотнул головой в сторону трупа, который оставил Луффи, он был многим тут давним другом. Тем не менее от него несло радостью, облегчением и злорадством в то время, когда вы рыдали, фыркнул Луффи, перебивая. Понимаю, для вас это не аргумент, но довериться моим демоническим инстинктам и чутью моей правой руки будет проще для всех. Мы устали, раздражены и раздавлены, и, согласитесь, возиться сейчас с теми, кому не место в безопасном месте, которое перестанет таковым быть, если туда пустить не тех людей, не время. Революционеры косились на трупы и на нас с недоверием, досадой и безнадегой одновременно, и собой им состояние не облегчал. Луффи, конечно, ублюдок, каких мало, но в таких вещах он никогда не ошибался, болезненно зажмурившись, выдохнул он, и без причин он не убивает, нам лучше это принять, я хмыкнул, кажется, он действительно хотел исправиться, и революция его услышала, смирилась, ну а я получил неозвученный карт-бланш от капитана на любые действия, впрочем, он всегда у меня был, уже в сумерках революционеры загрузились на корабли и, наконец-то, готовы были отчалить, и построены, и готовы с якорей сняться, и паруса в определенном положении зафиксировали, даже рули заблокировали неподвижно, все как Луффи велел, ждали только его самого, оставшегося на берегу. Он стоял там долго, привлекая внимание с кораблей, будто просто дышал, но собирался с силами. Я стоял на мостике флагмана и напряженно вглядывался в спину, знал, что он собирался использовать волю разрушения, и помнил, какие последствия от ее масштабного применения он испытывал, когда мы сражались на острове Крови. А ведь тогда он еще был полон сил, чего язык не поворачивался сказать о нем ныне. Это нервировало. Но мгновение, и плиты развалин всколыхнулись волной праха, продвигавшейся от капитана вглубь острова и не оставлявшей даже камешка воспоминания о некогда бывшем на этой земле штабе революционной армии. Ветер подхватывал пыль, унося ее в море и оставляя глубокую воронку яму, обманчиво неторопливо заполнявшуюся морской водой. Было в этом зрелище что-то драматичное, такое, что пробирало и меня, потому что так уходила от нас история, оставляя шрамы в памяти и на теле планеты. А Луффи не выдержал, дрогнул и снова, как в нашем штабе, рухнул на колени аккурат перед образовавшимся озером. И это выглядело, как эпилог большой трагедии. Сын на коленях у места гибели отца. «Найди мне кружку или любую посудину, из которой можно пить», — повелел я, сжав кулаки, а обращаясь к стоявшему рядом блондинчику. Он покосился на меня, но без вопросов попросил кого-то принести кружку, а потом смотрел, как я вскрывал себе вены на больной руке, чтобы, когда Луффи из последних сил приземлился на палубу рядом, всучить ему полную собственной крови посудину и потребовать «пей». И капитан пил, не споря, и молча подставил плечо, не позволяя упасть уже мне, когда я истощенно от кровопотери покачнулся, даже расцарапал себе какую-то ранку, чтоб обмакнуть в собственную кровь пальцы, перехватить мою руку и, не дождавшись моего согласия или возражений, замазать свежий порез, он тут же, на глазах, стал затягиваться. Блондинчик видел все это, наше молчаливое взаимодействие, и понимал правильно, а я с удовлетворением отмечал на его лице сожаление. Нет, мне было все еще плевать на то, что он не доверял мне, но брата я ему прощать не собирался. Ушло несколько минут, прежде чем мы оба с Кэпом вернули контроль над непослушными телами, и он уверенно ухватился за штурвал. Луффи, Шторм, предупреждающе все же подал голос Сабо, махнув рукой в одну из сторон, кажется, именно в ту, куда мы направлялись. Лу облизал окровавленные губы, а потом не буркнул, рыкнул мрачно. «Я здесь, Шторм». Рисунок на теле вспыхнул, на миг ослепляя, лохмы вздыбились, ожили, как потоки воздуха, хищно заблестели когти лап, бывших руками-ногами. И странная, едва ощутимая ударная волна быстрее скорости света разошлась от его тела, вызывая приступ головокружения и тошноты. У меня сердце сбилось с ритма и шерсть дыбом встала. Не прошло и мгновение, как на нас стеной или даже лавиной обрушился дождь, которого я ждал с самого утра. Хлопнул ветер, раскрывая паруса, люди едва успели поднять якоря, корабли дернулись, отчего кто-то даже упал, и стали стремительно набирать скорость. Я выдохнул, мутило, но, задери меня каракатица, как же я скучал по этому, по шторму, по колючим мурашкам на коже, вызванным ощущением мощи самого океана, по слепящим вспышкам молнии и грому, от которого закладывало уши, по ливневому дождю, которому так приятно было подставлять лицо, руки, тело. Ни одного ведь разгула стихии за все время, что я был вдали от капитана, ну, не считая пары гроз, пережитых на берегу. Так что неудивительным было, что я поддавался чувству восторга, что изнутра прорывался хриплый смех, так схожий со смехом демона. Он вел нас, демон, шторм, сам океан и его воплощение, а мы были ему верными сынами и братьями. Чувства захватили меня, но я все же видел, какими взглядами на нас Слу, наслаждавшихся стихией, смотрели революционеры, начиная с блондинчика. В них было все, полный спектр чувств от страха до восхищения, от зависти до заинтересованности, но мы оба были для них чуждыми. Но и они были чужды нам. Нет, оно было понятно. Большинство из них и пиратами-то не были, да и просто моряками, большую часть жизни прожив на суше и побаиваясь океана. Но все равно, я не видел ничего дурного в дожде и грозе, ими они вполне могли наслаждаться тоже. А волны? На этот раз их не было. Хотя, возможно, люди на нас так реагировали, потому что один из нас был демоном, а второй, его братом и носителем крови, снова рисунком, видимо, от эмоций, проявившейся на коже. А потоки воды все лились и лились на нас с неба, будто гигантскими волнами обрушиваясь на палубу, заливая ее, просачиваясь в трюм и вызывая необходимость откачивать. Скрипели от натуги реи на мачтах под тяжестью промокших насквозь парусов, грозивших поломать рангоут к чертям. Блондинчик с тревогой смотрел на них, едва видимых в потоках воды, и на Луффи, а потом переводил взгляд на меня. Но я снова и снова в отрицании качал головой и скалился. Отвлекать капитана не стоило, а он знал, что делал. В конце концов, в этом ливне был смысл, ведь он скрывал нас, затрудняя продвижение врагов. В акватории Балтига, где располагался ныне уничтоженный штаб революции, и вокруг курсировала масса кораблей, среди которых совершенно точно нашлись бы и правительственные, а то и дозорные, а нам не нужны были такие соглядатай. Ливень продолжался до глубокой ночи, а потом резко, не иначе, как по велению, прекратился. Но бортовые огни Лу все равно разжигать запретил, за исключением нижней палубы трюмов. Он мог вести суда и в темноте, а люди все равно сидели без дела, потому свернуть себе шею не могли. От скуки и, видимо, от недоверия, они даже пытались мерить глубину лотом, и, конечно же, обнаружили опасные мели, отчего едва не взбунтовались. Пришлось разбираться с ними лично, объясняя, что королю пиратов плевать на темноту, а океан он чувствовал вместе с рельефом дна, потому прекрасно знал, где корабли могли пройти, а где – нет. Ближе к рассвету я понял, что Лу на последнем издыхании. За штурвал он уже фактически держался, но и то, слабость в ногах была видима даже в том свете, который имелся, исходящим от его кожи, да и руки уже подрагивали. Я был в схожем состоянии, но все равно встал рядом, тоже ухватившись за штурвал, то ли из солидарности, то ли чтобы капитану было на кого опереться. Тем более что Балтига, вроде, находился недалеко от места, в которое мы направлялись. Когда на горизонте появилась светлеющая полоска небес, Луффи стал поднимать туманы, быстро и надолго скрывшие от нас и этот свет. Зари мы так и не увидели, и темень ночи так и не стала для нас сумраком туманного дня до тех пор, пока пред нами не раскрыла зубастую рычащую пасть гигантская воронка водоворота, что была на краю Флорианского треугольника. А там ветры разрывали густые туманы местности на клочки достаточно, чтобы ужас, который предстояло пережить революции, было видно во всей его красе. О, их эмоции я по-настоящему предвкушал. «Веди», — приказал Лу мне, доверяя штурвал моим рукам, «снизу я не смогу контролировать все корабли, так что приду с последним». Я кивнул, легко направляя флагман прямиком в бездну, но строго по спирали, как указывали камни. Маршрут помнил прекрасно. «Луффи», — икнув, сипло окликнул брата блондинчик. «Ты же не думал, что в безопасное место можно просто причалить?» Фыркнул Кэп в ответ, расправил крылья и был таков. «Не волнуйся, блондинчик, мы там были и, как видишь, живы. Но несколько минут ужаса вам обеспечены», — утешил я нового главу революции, весело скались. А потом снова ухнул в уже знакомые ощущения мощи все того же океана в другой, не штормовой форме. И вопли испуганных революционеров не способны были перекрыть рев воды. Потом уже, погружаясь вместе с кораблем в воду, я вдруг осознал, что до моей отлучки не воспринимал океан так. Я наслаждался, любил, почти с тех пор, как стал пиратом, но как Луффи не ощущал. А ныне, ну я не знал, как он или нет, но пожалуй, прежде я действительно такого упоительного, распирающего восхищения не чувствовал. Тоже кровь повлияла, или отлучка сделала свое дело, и я просто соскучился. Но с капитаном мы расставались и на более продолжительное время, и такого не было. Занятно. В темноте по приземлении выяснилось, что ни спичек, ни зажигалок ни у кого не было, а я ведь не Луффи, воды и воздуха не чувствовал. Хорошо блондинчик вспомнил о том, что он, вообще-то, фруктовик, целая логия молнии. Он и заискрил, в буквальном смысле, но позволяя отвести корабль к стенке пузыря до того, как на нас сверху рухнул следующий корабль. Пришлось повозиться, чтоб привести в чувство после пережитого бравых революционеров, успевших с жизнью попрощаться и чуть не целующих палубы кораблей. Даже королевскую волю применил легонечко, но этого хватило, чтоб придурки сосредоточились, перестали нас слу материть и более-менее прислушивались. И ты тоже, от чего-то обалдело выдохнул Сабо, когда мою волю на себе прочувствовал. Я пожал плечами, даже не понял, что он имел в виду. А потом к нам рухнул с последним кораблем Луффи, и сразу стало веселее, потому что он и организовал новое построение бодро, сам течение-то контролировал, и быстренько всех карки в туннель, а затем и к острову повел. «Добро пожаловать в запасной штаб пиратов Мугивары», — хмыкнул Луффи, когда со всех кораблей раздались потрясенные вздохи и выкрики при виде целого острова под Великим океаном со своим селением и замком. Он повел нас к одной из нескольких пристаней, по пути инструктируя блондинчика, в какой части города разместиться, где взять питьевую воду, да и вообще рассказывал об особенностях места. Причем, сразу заявил, что замок наш, его и команды, и ничей больше, так что о размещении там блондинчик мог и не мечтать. Высадкой занимался тоже блондинчик, Лу объяснил ему все, что было нужно, видимо, на случай, если мы вырубимся все же раньше, чем прибудет команда. Еще полтора дня прошло как в тумане. Оставлять революцию в штабе без пригляда не хотелось, а мы оба знали, что стоит ненадолго прилечь, очнемся не скоро. Может, это было глупо, но мы ждали команду. А ведь даже блондинчик заметил, что с нами что-то не так, и успел забеспокоиться. Но потом, в какой-то момент, я не заметил, какой и когда, Луффи облегченно выдохнул. Они здесь. Марко вступил на остров только через несколько часов, и стоило ему это сделать, как капитан, виновато улыбнувшись, вместо приветствия произнес: «Извини, мы снова вынуждены оставить все на тебя», и он рухнул нашему Фениксу на руки, наконец, вырубаясь. В тот же момент я почувствовал облегчение, тоже выдохнул, ноги подкосились, перед глазами потемнело, я почувствовал, что куда-то лечу, но чьи-то руки подхватили и меня. Последнее, что я запомнил, прежде чем отключиться, это голос ведьмы, пообещавший: «Я их когда-нибудь лично прибью». На этом бесконечное бдение, кажется, наконец кончилось. Примечание к части.

Т2 Ирца и ЛЛДВЗ 3 Y 1 Елкивк Т 33 АВА ИТК ЦБГ 1 Йотха ФБ РГК ЙПГ СИЗИ 1000 Х 1414 Куалита 95 Сигн 05 миллионов 432 947 Ф 878 В ЦА 35 А5 БФ 99 406 ФД 8 Е 73 ТП Албум. И еще, не помню, хвасталась или нет. Давным-давно нарисованный арт моей любимой, обожаемой, несравненный батон-праведник. Вот у нее прям дар предвидения. Жаль, при публикации прошлой главки я забыла о нем, а ждала момента, когда хвастаться. Но тут и вспомнила, и, в общем, представляю вам кровавого Луффи именно так. Невероятного уровня попадания в образ с учетом, что на момент таких кровавых побоищ детально описано не было. Это, мои чувства просто не передать словами. https://disk.yandex.ru/ipkhifinpsk. Все можно посмотреть в моем ТГ-канале https://t-medibrimarazma, но я там публикую не только ванписовское, предупреждаю. Глава 144. Отголоски прошлого. Довольно. Поморщившись, прикрикнул я раздраженно на толпу. Король выйдет тогда, когда посчитает нужным, и скажет то, что сочтет должным. Не вам указывать ему, что делать. А ты кто такой, чтобы нами командовать? Раздался из толпы нахальный голос, хотя его обладатель не спешил появляться на глазах. Ты еще не доказал, что не предатель. Толпа замолкла почти сразу. Тема была для них все еще остра, но реакции моей побаивались. Я пробежался взглядом по пиратам, кажется, отыскав того, кто усомнился в моем праве говорить. Полной уверенности не было, но у него было такое выражение лица, будто он в Маринфорде потерял кого-то близкого и теперь злился, искал, на кого бы эмоции спустить. Ожидаемо. Но они бесили. Все они. То ли Луффи повлиял с его отношением к толпам, то ли сам. Внутри рождалось раздражение, захватывавшее сознание. А кто они такие, чтоб с меня что-то требовать? Чтоб я перед ними должен был оправдываться, что-то доказывая, будто я им что-то должен, чем-то обязан. Сама мысль об этом, при виде возмущенных лиц, вызывала злость и смех одновременно. Трусоватые, не имевшие ни чести, ни достоинства, пусть и лучше многих, но чудовищно далекие до лучших. Я выпрямился гордо, сверху вниз посмотрел на окруживших меня людей и прочеканил. Я правая рука короля, его представитель, его голос, его меч. Сомнения в том, что так и было, отсутствовали как таковые, только спокойная уверенность. И раз уж вы неосторожно напомнили об этом, то команде и ему самому я должен за веру и... Я сделал паузу, лишь за тем, чтобы прищуриться и прошипеть, за 5 пуль в спину. Я шагнул к сомневающимся, скались. Собственная аура, более не сдерживаемая, заставила народ инстинктивно отпрянуть, чуя угрозу. И, кстати, вы ведь в курсе, что, в отличие от прочих, я приказа не мстить не получал. И, честно говоря, очень хотел бы, чтобы вы дали мне повод, с намеком сообщил я, чувствуя возбуждение пока еще чужеродной силы, словно внутренним голосом, обещавшие славную охоту, если только провоцировал, а да, зачем, ответа на этот вопрос у меня толком не было. Хотелось. Рукоятки мечей как никогда прежде легко и органично обхватывались ладонями, сталь клинков, даже не извлеченная из ножен, мелодично пела в ушах, напоминая недавний звон. Что-то во мне изменилось. Я понимал это краем сознания. Оно казалось неважным, пустячным, не несущим последствий, потому что была уверенность. Так правильно, да и испытывал я свободу. Другого слова было не подобрать, потому что будто пали оковы, долго сдерживавшие меня. И острее всего я почувствовал это, оказавшись посреди толпы. Нет, она меня раздражала, злила, обступала со всех сторон, будто стена, но была не властна надо мной, несмотря на то, что был повязан с ней через своего короля чуть ли не насмерть, несмотря на обязанность сохранять собственную, командой капитана репутацию и авторитет, несмотря на ту его кучу причин не чувствовать себя комфортно, не властно, никогда бы не подумал, что такое однажды могло произойти, но, если быть честным, я о многом даже и помыслить не мог до известного давнего события, а вообще у меня были причины, чтоб стоять посреди толпы, даже несколько причин, мне нужно было как-то снизить накал страстей среди пиратов, после произошедшего срывавшихся на эмоции, а заодно выбить время для Луффи, давая возможность решить мелкие проблемы и обдумать будущее, ну и сменить отношение Альянса к самому себе. Это было приказом короля, то есть я не только поддавался настроению, но и делал все для того, чтобы банально быть услышанным, а для этого можно было и пошалить. Не зарывайся, рано, служение старпомом сильнейшему из нас не делает сильнейшим тебя, предупреждал меня в ответ один из капитанов, что посмелее, посильнее, погонористее, повелся. Неужели, иронично хмыкнул я, довольно растягивая губы в оскале снова и чувствуя прилив азарта и ярости. Холодок пробежал по коже, я закрыл глаза с наслаждением и предвкушением, чтобы в следующий миг накрыть остров собственной королевской волей, и взглянув на толпу вновь, чувствуя иррациональное самодовольство, я уже знал, что большинство крикливых капитанов стояли передо мной на коленях, а их подчиненные и вовсе лежали. Моя же кожа в тот же миг была покрыта черным рисунком. Согласен, мой капитан сильнее, насмешливо улыбнулся я ошарашенным пиратом, но именно поэтому капитан, он, а я, лишь его тень. Что, не дождавшись иной реакции, риторически переспросил я у нервно сглотнувшего наглеца, ранее уверявшего, что я зарывался. Придавить вас сильнее, не уверен, что моей воли хватит, чтоб выдавить из вас жизнь, но поддать я могу существенно. Хотите, ребята, наши, свои, кое-кто из которых едва стоял на ногах от давления воли рядом, смотрел на меня с удивлением и гордостью, а на пиратов, с насмешкой и высокомерием, потому что мы знали, чего стоили, каждый из нас, и, чего уж греха таить, гордились собой и друг другом. Неудивительным было мое желание показать, или применить, волю на ком-то, на ком угодно, но показательно и демонстративно, чтобы понимали, с кем имели дело. Тщеславие, да, и что, на лицах и будто бы в воздухе остро читались эмоции толпы, и, судя по осознанию во взглядах, до них дошло, почему старпомом Лу был я, несмотря на таких именитых личностей в команде, как Марка и Джимбей, но я их бесил, пиратов, силой, заносчивостью, тем, что снова унизил их в какой-то мере. Я думал, что однажды это нам с Лу могло выйти боком, но пока это все же играло нам на руку, хотя бы уважением, если не к нам самим, то к нашей силе, с которой они не могли не считаться. Хотя, конечно, это чувство, ощущение, что они боятся меня, приятными мурашками по шее, льстило моему самолюбию. Но, ладно, мужики, с сожалением вздохнул я, прекращая давить волей. Тяжелые недовольные взгляды, направленные на себя, я игнорировал, пытаясь совладать с собственным желанием доминировать и дальше, делу, по которому я и вышел к толпе, это мешало. Мы можем долго мериться силой и гонором, но это бессмысленно. Вы ведь не стадо баранов, а опытные пираты и воины, и прекрасно понимаете, что, чтобы обмозговать произошедшее и полученную, в том числе и с моей помощью, информацию, нужно время, которого прошло мало, и лидеру, кем бы он ни был, говорить или делать сейчас что-то необдуманно, глупо, и это вы тоже знаете. Скепсис в голосе едва удалось сдержать, потому что, знать-то, они, может, и знали, но позволяли себе забывать под напором эмоций. Как не хуже нас знаете, что на войне без жертв не бывает, да и не состоит война только из побед, даже у такого удачливого засранца, как наш король. Да-да, у нас тоже случались неудачи, расскажу, может, в другой раз, заметив иронию на отдельных лицах, покивал я, усмехаясь, но и вздыхая. Вспомнил, как тяжело было, например, после победы Лу над Большой Мамочкой, когда и победа была, и новый Йонка, наш Йонка, валялся без сознания, а Чоппер только копытцами разводил и ревел. И конечно мой вздох не остался незамеченным, но это мне и было нужно, чтоб верили и понимали. Сейчас речь не об этом, мертвецов уже не вернуть, а вы сидите в безопасности, тепле и сытости. Так чего вам еще надо? Прямо спросил я о том, Какого хрена они дергались и наезжали на Лу, да и вообще, куда торопились? Вы ведь знали об оружии? Проницательно поинтересовался старик Наварро, с кряхтением поднимаясь с колен, на которые рухнул под давлением моей воли. Он был одним из тех, кто и удивлен не был, и недовольства не испытал. Настолько проникся Лу и командой, почему-то это меня радовало. Хоть мы и этого не понимали, но король неплохо подготовил нас к возможному удару. Расслабляться не давал, склады с припасами велел обчистить так, будто действительно не собирался там задерживаться, и с ремонтом кораблей торопил, чтоб все готовы были отчалить быстро. А ведь разумнее, казалось, было ожидать блокады, то есть и готовиться любой другой начал бы к обороне, при которой глупо было тяжело нагружать корабли припасами, враг уничтожил бы их и все. Я уважительно посмотрел на старика, анализировал, аргументировал, выводы делал и сообщал их, делая паузы, будто специально, чтоб пираты слышали и задумывались. Многие из них после замечания старика и впрямь широко раскрывали глаза в осознании, а кто-то кивал, согласный, но, главное, слушали. «Да, знали», — вместо меня ответил Мамонга, вынуждая обернуться, чтоб увидеть его лежавшим на лавке неподалеку и флегматично покачивавшим свисавшими ногой и рукой. Слушал он явно внимательно, но узнали уже после нападения на Маринфорт из особо секретного архива, его удалось спасти полностью, он с размаху сел, мельком подмигнув мне и хитро глянув на толпу. Я в первый момент напрягся, все-таки не информация, которую можно было необдуманно озвучивать, но вспомнил, что Луффи говорил о его специализации в дозоре, и расслабился. Вероятно, Мама не только знал, что делал, но и имел разрешение на полную свободу действий от Кэпа. Пираты его, кстати, услышали, распахивая рты в немом удивлении и возмущении. Ну, те, кто об архиве знал, видимо. Поверхностное изучение секретных сведений дало нам много поводов для опасений, и мы не рискнули их обнародовать, ожидая паники и бунтов, выразительно да с намеком на дальнейшие события. «Бунт Эйса», — весело сообщил бывший дозорный, а ныне лихо ухмылявшийся пират. Ропщущие мгновенно заткнулись, волками уставившись на нас, Мугивар, вызывая у нас же ухмылки. «Честно говоря, информации об оружии мы тогда не придали значения», — признался Джимбей, тоже обнаружившийся рядом. Только Луффи беспокоился. Он говорил сразу, что крепость сыграла свою роль, и нет смысла рисковать жизнями для ее обороны, даже с учетом стратегического местоположения и контроля торговых путей, пожал плечами и бывший шичибукой команды. Верно, мягко и ласково улыбнувшись, подхватила мысль Джимбе Амоне, у нас ведь сам король торговли ожидал аудиенции у Кэпа в штабе. Зачем бы нам торговые пути? Лукаво и насмешливо спросила она у толпы. Я выдохнул, снова удивляясь и чувствуя гордость за капитана, так безошибочно выбиравшего себе Накома, что мы и правда были одним. И когда единство, братство проявлялось вот в таких вот моментах, это по-настоящему кружило голову, переполняя эмоциями, пьянило сильнее выпивки. Быть в стороне в такие мгновения казалось невозможным. Поэтому и я подхватил рассказ. Мы этого не озвучивали, но одной из главных целей нападения на Маринфорт было отнюдь не завоевание важной крепости, а информация из архивов дозора, предназначенная для высшего руководства. Признал я, что от совета пиратов Луффи кое-что все же утаил, чтобы и не подрывать хрупкий союз с соблазнами, но и подготовиться. Все же шпионские сети у нас в разы слабее, чем у мирового правительства. Осведомители есть, но их мало и у них нет возможности получать секретные данные. А как вести войну, толком ничего не зная о планах противника? Риторически спрашивал я. Старик Наварро присвистнул от такой наглости, но и продуманности, по сути, двойной игры. Да и на лицах многих из тех, что поумнее, стало проступать настоящее понимание того, что происходило за их спинами, и, главное, почему их оставляли в неведении. Луффи за оружие зацепился. Но толком разобрать весь секретный архив нам не позволил ваш бунт, подстегиваемый Эйсом, холодно заявила, как отрезала, ведьма, тряхнув рыжими лохмами, чем выказывая пренебрежение и к толпе, и к их недавним поступкам. Ну а покинув Маринфорт после бунта, Лу отправился на разведку и, к слову, так и попал в Г5, ввернул и Смокер, усмехнувшись. Но деталь уточнил важную. Он шел по моим следам. Хотел выяснить, каким образом мировое правительство намеревалось использовать меня, кивнул ему я, получая и ответный кивок, и поясняя действия нашего капитана толпе. И нам повезло, потому что прямиком из Маринфорда меня доставили на секретную базу дозора, где как раз и достраивалось одно из орудий, подобные которому и нанесли нам урон. Я тогда не думал, что Лу дойдет до базы, потому подсмотрел немало сведений, которые нам не могли не пригодиться. Шпионил, если вам угодно, издевательски скривился я, глядя на тех, что еще несколько минут назад пытались сказать мне, что говорить у меня нет права. Но капитан дошел до базы, где какое-то время меня держали, и орудие уничтожил, с помощью Монги и Смокера свистнув его документацию. К тому времени меня перевезли уже в другое место. Но Эллу решил дальше за мной не ходить, а вернуться в Маринфорт и начать готовиться к удару, верно? Поинтересовался я у Накома, но, в основном у непосредственных участников нападения на секретную базу дозора, то есть у Монги и Смокера. Они подтвердили мои выводы кивками. Чуть позже, уже после пира в честь нового короля пиратов, разведка революции донесла нам информацию о существовании 16 орудий мирового правительства. Одно из них Луффи как раз уничтожил, ввернул Сабо задумчиво, тоже кивая мне. А еще позже, незадолго до воссоединения с капитаном, я выяснил, что для осуществления выстрела необходимо 4 пушки. То есть 16 пушек позволяло им наносить 4 удара одновременно. Ао, так вот почему удара было 3, вроде и удивился, но и в то же время, будто услышал подтверждение каким-то своим подозрением, воскликнул новый глава революции. Да, уничтожь хоть одну, остальные 3 будут бесполезны, подтвердил я. Цели, как понимаете, были выбраны не случайно. Места скопления пиратов и штабы, то есть захваченный Маринфорт, наш тайный штаб в новом мире и штаб революции. Но точных координат нашего штаба не знали, лишь предполагали. Нас тоже предали, Сабо, в очередной раз кивнул я, морщись, когда блондинчик вскинул голову. Но, видимо, неохотно предали, раз мировое правительство промахнулось. И, судя по всему, какая-то из пушек либо не была достроена, либо просто не сработала как надо, поэтому вы, революция, все еще существуете. Убежать вы бы просто не успели, покачал я головой. Да, на месте Маринфорда ныне глубокая морская впадина, согласился Джимбей, только шхеры остались, не попавшие под удар. И вообще-то это впечатляло. К сожалению, я узнал это уже на пути. В общем, на пути к острову, где мы с Лу воссоединились, повторился я, пытаясь подобрать определение так, чтоб не выдать того, что должно было остаться в тайне хотя бы до поры. Точного времени нападения я не знал, да и вообще не был уверен, собиралось ли мировое правительство нанести удар, пока мы с капитаном разбирались с нашими делами, признался я, вздыхая. Но это казалось разумнее всего. Напасть, пока те, кто способен хоть что-то сделать, были заняты. Предупредить я не мог, не было возможности связаться. Надеялся только на то, что достаточно хорошо знаю Лу, чтобы быть уверенным. Он подготовился, тем более раз об орудии знал. Честно говоря, до сих пор не понимаю, почему они не ударили сразу. Задумчиво спросил я и у самого себя, и у пространства, но не у окружавших людей. Это действительно чудо, что мы с Кэпом успели попасть в Маринфорд. Если бы не его сила, вы-то точно были бы мертвы, констатировал я, качая головой такому везению. Сдавалось мне, что это Сингаку воду мутил, позволяя нам с Лу хотя бы вернуться в форт, чтоб попытаться кого-то спасти. Возможно даже, когда мы начали побеждать мясо, и стало очевидно, что так нас не убить, старик воспользовался этим, чтоб отсрочить нанесение удара. Скажем, убедил Гарасы, что, если подгадать время и ударить тогда, когда мы окажемся в штабе или в Маринфорде, то есть шанс уничтожить нас с остальными пиратами. А что, вполне могло быть, да и с координатами он же мог помочь промазать. Почему-то я был уверен, что он хотя бы попытался бы. Ты хочешь сказать, Рана, что удачливость твоего капитана спасла всех нас? Задумчиво и недоверчиво спросил давешний пират, который требовал доказательств моей преданности Лу. Если бы вы не требовали у Марка, и потом и у короля, объяснений, а сразу поторопились бы выйти в море, как только мы начали к этому призывать, спаслись бы все, проворчал Мамонга. Согласитесь, совпадений, выгодных нам, много, я пожал плечами, отвечая на вопрос. В любом случае, мужики, прежде чем ломиться к Луффи с обвинениями, поразмыслите о том, что живы благодаря ему. И, серьезно, не давайте мне, то есть нам, поправился я, словив тяжелый взгляд Смокера, повода. Мы столько раз должны друг другу за жизнь и то, что нам дорого, что никаких ваших аргументов не услышим из-за любого из своих. порвем. Я не предупреждал, не угрожал, только констатировал. А на кома кивали, подтверждая. И, наверное, что-то такое было в выражениях наших лиц, что пираты, судя по взглядам, наконец слышали и, быть может, переоценивали историю нашей команды. По крайней мере, так хотелось думать. «Так почему ты отправился с дозором, шпионить?» Уже осторожно спросили меня. «Я не отвечу», — хитро ухмыльнулся я, однако показывая всем своим видом, что пытаться выяснить бесполезно. Пираты зафыркали, зашипели, явно рассчитывая, что раз уж мы разоткровенничались, то ответим и на этот вопрос. «Ха, наши с Лу личные дела касались только нас, ну и команды, и...» Кажется, на этом вопросы и требования толпы были временно исчерпаны. Что странно, уж по оружию-то или по сокрытию важной информации должны были претензии предъявлять. Сомневался, что они так уж хорошо поняли наши мотивы. Но, может быть, им просто требовалось время, чтобы, наконец-то, обдумать ситуацию, в которую добровольно впутались. И все же с минимальной задачей я успешно справился. Это вызывало самодовольство, да и настроение уверенно поползло в гору. Прекрасно, как ни крути, а ведь утро, если глубоко под водой такое понятие вообще существовало, началось неважно. Меня грубо ногой спихнули с кровати на каменный пол, заявив, что во сне я кричал. Пол был холодным, тело болело, но не было сомнений в том, что крик был, потому что в покоях замка Лу, которые Чоппер застолбил под медицинские и которые я не сразу опознал, собралась команда в полном составе, а для этого нужна была причина. Кэп еще посмеялся, что, мол, я спал так крепко, что меня не могли добудиться, а Завитушка даже предлагал бросить меня в воду и не спасать, если пойду ко дну, обещал ему это припомнить. Причину собственных воплей же я понимал смутно, что-то тревожное снилось, вроде, я куда-то бежал, отчаянно не успевая, что-то действительно кричал кому-то, надрывая голос, но, ничего конкретного не помнил, несмотря на то, что подспудное беспокойство ощущал и ныне. На ком они расспрашивали, но и не расходились, другого ждали. Моих оправданий, едва я успел осознать, где находился, и размять непослушные, больные, замотанные в бинты конечности, дополнительно пострадавшие от падения с высоты кровати, капитан заявил по новой мысленной связи, что, учитывая беснующуюся под стенами замка толпу, было бы неплохо, если бы его первый помощник сразу разобрался с Накома. Успели ли они обсудить меня или нет, я не понял, но, по крайней мере, сразу стало ясно. Лу дал понять команде, что место его правой руки занято мною. Ну а мне что делать, я и сам не хотел это откладывать, разобраться сразу и жить спокойно, без оглядок на тянущее чувство долгов. Так что с кряхтением встал с пола, глядя на смурные лица, и, понимая, что своими действиями подставил не только пиратов и всю затею с войной, но и капитана, и команду, поставив под вопрос сам факт существования Мугивар, попытался последовать примеру Лу, встать на колени. Ну вот нашло на меня что-то в тот момент, вспомнились чертовы 5 пуль, проблемы с Эйсом и, в общем, чувствовал в тот момент всю глубину своей вины, такой эгоистичной, что, тем более я уже так делал, для них, чтобы соответствовать. Потому что перед теми, кто дорог, да тогда, когда действительно виноват, или ради того, что ценно, не стыдно и унизиться. И не только перед братьями и сестрами по команде и духу, но и перед главным противником, ради них. Ради них это и унижением не казалось и не было им. Я знал это, потому и не сомневался. И вот опускаюсь я на колени под выразительное шипение Иракока, а в следующий момент лечу в стену от его же удара ногой в челюсть. Я не пропустил. Я не стал уклоняться, а их в то мгновение прорвало, орали, истерили, обвиняли, в основном гарпии, конечно, но мужики им поддакивали, раздраженно шипя ругательства, выражая все, что думали не только обо мне, но и о Луффи. Впрочем, ему прилетало лишь заодно, подозревал, так было потому, что ему все высказали раньше, поток не обвинений даже, а накопившихся эмоций оглушал, и, обалдело внимая ему, я не сразу осознал, что все крики сводились всего лишь к страху. Страху за меня беспутного. И даже не за то, что со мной могло что-то где-то случиться, а за то, что из-за гордыни по глупости я мог натворить дел, которых они не смогли бы мне простить. Луффи, довольный, ржал по мысленной связи как умалишенный. Я улыбался. Чертовы придурки, умели же. Но еще прежде, чем я успел извиниться, нам с Лу поставили ультиматум. Чертов Завитушка заявил, что если хоть кого-то из нас двоих еще раз увидит на коленях, то перестанет кормить. И чертовы придурки качали головами, делая надменный вид и, несмотря на серьезность угрозы, весело сверкали взглядами. Да, хотелось бы, конечно, командиров понадежнее, с постным выражением лица кивнул Джинбей в тот момент. Менее эгоистичных, согласилась зануда Виви. Самовлюбленных, поддакнула подруге стерва, высокомерно вздернув подбородок и стиснув в объятиях меня. Заносчивых ублюдков, мрачно согласился с ними Мамонга. Луффи совсем уж захлебывался смехом вслух, рухнув спиной в подушке кровати. От счастья его, что называется, колбасило. А я и сам улыбался, с облегчением выдыхая, потому что был дома, в окружении людей, которых по-настоящему считал своими, привычными, даже родными, которых, да, любил. Я не драгон, мог это признать. И снова грудную клетку распирало, теперь уже от этого всепоглощающего чувства единства с чем-то. Даже у одиночки могут быть сородичи, с которыми время проводить хочется и ради которых стоит возвращаться. Даже с того света. «Капитан, а ты не смейся, тебя это тоже касается», прикрикнул Марко наигранно серьезно тогда, но тоже не сдерживая улыбки. Кэп перестал ржать, сел, и Кая демонстративно обвел взглядом собственную команду, красиво приподнял бровь, выражая иронию, и поинтересовался, где я вам таких возьму, чтоб без вот этого всего перечисленного, да в моей команде, хоть одного покажите, попросил он. Команда переглянулась и покатилась со смеху. Среди нас таких и впрямь не было, зато все, как на подбор, заносчивые, эгоистичные, самовлюбленные. Знали бы вы, как я чертовски рад быть снова среди вас, засранцы, выдохнул я, не выдержав, когда отдышался, и признался, без вас пусто и скучно, будто исчезает смысл всего. Команда замолчала, уставившись на меня взглядами такими, будто у меня еще одна голова выросла. Да ты, я смотрю, головой не слабо стукнулся, покачал головой Завитушка, выдыхая дым очередной сигареты. Тут бессилен даже Чоппер, захохотал Усобб в голос. Я был дома, и это было такое чувство. Я даже не был уверен, отчего у меня кружилась в тот момент голова. От последствий боя, от объятий стервы или от собственных, так позорно не желавших подчиняться хозяину чувств. Но не все было так просто. Разумеется, как бы меня ни ждали, как бы ни волновались, как бы рады возвращению ни были, а, даже прощая, совсем уж без внимания оставить поступок не могли. Когда чувства были все же взяты под контроль, второй помощник, от лица команды, серьезно, хладнокровно и даже жестко выдвинул мне единственное условие моего возвращения в команду на прежнюю должность. Я должен был стать достойной правой рукой короля. В пояснениях требования, в общем-то, не нуждалось, но мне их все равно дали. И я понимал, что в условиях, когда проблемы создавали братья Лу, буквально намереваясь ударить в спину, кто-то должен был эту самую спину, получившую 5 пуль за меня и едва не убитую, о чем и я сам, и мир вокруг напоминали мне постоянно, прикрывать, взваливая часть немалого груза проблем на себя, и нести его, потому что больше некому. Тем более, что наш капитан многое доверял команде, но ответственность за нее бессовестно тащил один, не позволяя даже, как и полагается, отвечать за собственного капитана. Мне объяснили, что меня заменить пытались, но из-за тея ничего не вышло, хоть Луффи не был против. Так уж повелось в команде с самого начала ее существования, с 2 первых ее членов, что личными проблемами и заморочками, пусть не скрывая их от Накома, а он делился все же только со мной, и ведь был необычным капитаном, во многих вещах плевал на субординацию, разделяя с командой что-то, что не каждый просто смог бы, но слишком привык незримо оберегать всех нас в те времена, когда был демоном среди талантливых, но слабаков людей, и опираться лишь на меня, потому что я понимал, как он мыслил. Я слушал в тот момент Марка и команду, но смотрел на Луффи, а он демонстративно не вмешивался, как часто делал, позволяя нам самим, каждому из нас, решать между собой любые возникавшие межличностные вопросы, даже если они касались его. Я по взгляду, по выражению глаз, видел, что выбор у меня имелся и Кэп готов был, в отличие от Накома, обеспечить им меня, достаточно было подать знак, чтоб вмешался, но он знал, что я возможностью не воспользуюсь. Мы были слишком крепко друг с другом повязаны, хотя бы вот чувством долга, да и правы были друзья. Я слишком засиделся в его тени, раз уж заявлял о себе, как о правой руке, и по факту меньшим не удовлетворился бы. Статус нужно было подтверждать делом, а не нагло пользоваться особым расположением власть имущего капитана. Короче говоря, на условия я согласился без вопросов и сомнений, даже без размышления о первопричинах. Просто, стиснутый стервой, обнимая прилипших принцессу и Чоппера, принял, как данность, не обещая и не клянясь, в этом не было нужды, мы и так слишком многое друг другу наобещали. И вроде на этом вопрос моего ухода и возвращения был решен, зато разговор зашел о произошедшем. Тут-то и выяснилось, что дрыхли мы с Лу больше суток, в которые команда маялась решением главного вопроса, как отмыть нас от кровищи, чтоб Чоппер мог позаботиться о ранах. И, судя по ворчанию гарпий, их это волновало действительно больше чего-либо другого. Они даже уведомили нас о ритуальном сожжении окровавленного шматья.